поиграв со списочками, Сергей начинал объяснять жене, как ему необходимо съездить в город. Жена, конечно, говорила, что ему не надо ездить, что мало ему тут отдыха и времени для работы, что все это суета у него. Он сознавал справедливость ее слов, даже узнавал в ее словах свои и начинал, что совершенно естественно, злиться. И как ребенок восставал не против смысла слов, а против логики, путем которой к этим словам пришли. Именно она казалась особенно необоснованной, несправедливой и больше всего раздражала. Слово за слово они немножко ссорились и разбегались кто куда. Жена заниматься хозяйством, он лежать где-нибудь на солнышке. Однако потом они, как люди любящие и слишком хорошо друг друга знающие, не помнили обид. Никто уже не спорил о поездке в город. Просто с какого-то момента об его поездке говорилось как о чем-то само собой разумеющемся. Намечался день, жена постепенно вспоминала все новые и новые поручения, что купить, что привезти из дому. Списочек рос и становился уже совершенно невыполнимым для одного дня пребывания. Это, впрочем, не смущало ни его, ни ее, потому что где-то обоим было ясно, что никаких-то дел нет. Просто ему надо съездить в город, еще раз понять, что там все суета и бред, и вернуться удовлетворенным, заряженным, и, может, начать что-нибудь делать. Так оно и происходило. В городе он успевал выполнить какой-нибудь пункт из списка жены и полтора из своего списка. И возвращался бодрый и злой. И завтра садился работать. Завтра же он не садился работать. Раскачивался. Раскачивание же, для которого внешним толчком был город, все затухало. Когда все это приобрело устойчивый характер, закономерность с четко повторяющимся циклом, Сергей стал несносен. Если в городе он бывал в спокойствии и равновесии по утрам, именно тогда ему рисовался вчерашний день чем-то смутным, беспамятным и сумасшедшим, то теперь наоборот. Он успокаивался лишь к вечеру, просыпался же после слишком долгого, безвольного сна злым, психом, почти больным, доставалось жене. Это, по-видимому, было замещением работы, которую каждое утро надо было бы и начать. И лишь к вечеру, когда день уходил, и можно было спокойно существовать с мыслью, что сегодня начинать что-либо уже ни к чему лучше завтра, утро вечера мудренее, он становился тем самым милым человеком, каким в сущности был. Утром же и днем он был настоящая фурия. Именно фурия, потому что зол он бывал не по-мужски. Все казалось ему злым умыслом. Любое ничтожество, то ли носки, то ли бритва, то ли спички, оказывало сопротивление. Куда-то скрывалось, острые углы появлялись там, где их никогда не было. Что-то падало, что-то скрипело. Комары нападали врасплох всюду. По всем щелям были рассованы мелкие преследования, подвохи, досады, все из-под тишка. Все вело с ним нелепую партизанскую войну. Все вызывало в нем протест, ненависть, негодование. К концу дня он уставал от обилия раздражений, воспоминаний, ассоциаций, мыслей, идей. И тогда тут не хватало только жеста бесшабашности и отчаяния, такого взмаха руки. Он выдергивал из грядки идей одну произвольно избранную, обкатывал ее наспех, обсасывал слегка и преподносил за чаем жене, тем более испытывая возбуждение и волнение, что необходимо было хоть как-то избавиться от них. Идея бывала не дурна, но ничего не решала. В общем, стоя на довольно высокой ступени, она была с той же лестницы, что и любые досужие разговоры. Разговоры соседей, родственников, жены или отца. Возникала она, как правило, по внешнему поводу, например, политическому. Тут можно было обобщать и нападать, гасить творческий пыл, успокаивать себя, чуть затрачивая и еще раз приостанавливаясь на трудном подъеме к работе и съезжая вниз, покруче, чтобы завтра проходить и преодолевать тот же отрезок инерции подъема, что и вчера, и позавчера. Может быть, плюсуя по сантиметру, но опять не добираясь до цели. Он брал газету, смотрел в нее, как в пустоту, и говорил. Например, не вполне ясно, какой смысл стали вкладывать в слово «формализм». Я еще понимаю житейское, теперь забытое. Он формалист в вопросах чести. Например, нечем отдать карточный долг и пулю в висок. То есть неукоснительное следование неким принципам, правилам, формам, нам предложенным, в нас воспитанным, до нас существовавшим, следование часто даже вопреки здравому смыслу. В этом случае формализм – нечто консервативное, давно существующее, устоявшееся до неподвижности. Тогда академизм – формализм высшей степени. В чем-то новом, только возникшем, формализма быть не может. Это новая форма. Может быть, формализмом называют неоправданность формы или, как говорят, несоответствие действительности? Но если буквально сравнить искусство с действительностью, то есть сравнить формально, то оно всегда было насквозь условно и никогда не было слепком с нее. Уж не говоря о том, что искусство само – действительность. Ведь даже такая очевидная, например, фраза «Иван Иванович подумал то-то и то-то» – это такая уж условность, почти абстракция. Кто знает, что он там думал? Само по себе настоящее искусство – никогда не только не стремилась к условности, но вечно болела попыткой избежать ее, освободиться от пут условности, костенений, как раз того, что можно назвать формализмом, освободиться и приблизиться к живой правде. Вот механизм рождения новых форм. Это просто освобождение от прошлых, тесных или неспособных выразить новое форм. Раскрепощение, выход на простор, приближение к живому. Назвать это формализмом, все равно, что назвать черное белым. Идея бывала, когда умнее, но когда и глупее, когда точнее, когда еще менее точная, когда своя, когда еще больше не своя, в среднем такая. Выговорив ее, он постепенно возвращал себе чувство времени и места. Расплывчатая во время речи комната как бы фокусировалась, и предметы становились видны отчетливо. С беспокойством вглядывался он в лицо жены и читал на нем одобрение идеи. Тогда успокаивался и чувствовал некоторое приятное опустошение, словно бы после действительного дела. На сегодня закрыв эту лавочку, как бы загнав в загон все непослушное стадо своих мыслей, с лязгом сбросив решетку вниз и в последний раз взглянув через плечо на все это крошево, массу, мычащую и блеющую, возвращался он, как бы усталый и удовлетворенный, в свою хижину спать, не вспоминать ни о чем до утра. Как-то он проснулся, и в тот же миг на него накинулся мелкий, злобный его раздробленный мир и вошел в него. Это случилось раньше, чем хоть какой-нибудь конкретный повод дал бы этому основание. Словно эта мелкая злоба стояла в изголовье, дежурила, караулила, ждала, когда он откроет глаза и отворит душу. Ночью она, по-видимому, спала, свернувшись калачиком рядом с его туфлями, как некое домашнее животное. Сергей почувствовал усталость и отчаяние. «Я поеду в город», — сказал он. «Когда?» — спросила жена. «Сейчас». Они поспорили. Спорить с ним в эти дни не стоило. Они покричали. Начал плакать сын. Они перестали разговаривать. Наконец, жена захотела побыть одна, и Сергей получил разрешение ехать в город с тем непременным условием, что привезет из дому тумбочку, без которой жена как без рук. Разрешение, таким образом, было как бы не разрешением, а приказом привезти тумбочку. И это примирило жену. А Сергей уже весь был в городе. Его бы не остановило даже поручение привезти сервант. Так получилось, что только он собрался идти на станцию, внезапно приехал отец и привез ту самую тумбочку, о которой речь. Таким образом, с одной стороны, ему не надо было ехать в электричке, всегда такой набитой, с другой стороны, отпадало согласие жены, потому что тумбочка была уже привезена, а нового задания, кроме тумбочки, не успело возникнуть. Жена опять сказала, что нет у него никаких таких уж дел, и что вообще надо еще проверить, зачем он так часто ездит в город. Последнее она сказала зря, потому что в этом он был чист и теперь получил возможность возмутиться и ссориться с полным основанием. Преимущество было на его стороне, жена проиграла битву. Уехал он с облегчением, ссора разрядила его. В груди он ощущал приятную пустоту, последовавшую за спазмой злобы. По корявому проселку они выехали к станции. Сильный ветер гнал по рельсам в город. Машина переваливалась, как утка, и ветер ее обгонял. Он увидел платформу, с которой словно сдуло людей. Только что ушла электричка. Картина была грустной и прохладной. Успокаивала. Почему-то он представил себе девушку, стоявшую на платформе спиной к ветру. Ее фигуру ветер прижал платье и пузырь юбки спереди, и волосы, вытянувшиеся вперед. Не жену. Лица ей он так и не подобрал. Девушки такой на самом деле не было, но она вполне могла бы и быть, так что воображение не рисовало ему ничего исключительного. От всей этой картины, от представления девушки на ветру, во рту у него появилось какое-то кисло-сладкое ощущение, вполне соответствующее всему его грустно-сладостному сейчас чувствованию, которое он назвал про себя терпким.